Глава 10. Валерон вернулся быстро и с новостями. Волковский священник приезжал, привез Прасковью и оставил, убедившись, что обижать девочку никто не будет. Николай Степанович ему пообещал присмотреть и научить всему, что нужно будет личной горничной будущей княгине. Священник этим удовлетворился, навестил местного коллегу, после чего они оба уехали в неизвестном направлении. Приезжал и человек от отчима. Ему Прохоров передал, что я сам вскоре появлюсь в Верх-Ирите, и не один. Еще Прохоров был уверен, что долго в Дугарске им рассиживаться не дадут. Судя по реакции княгини Куликовой, до нее известие о замужестве дочери дошло. Мне вернули подарок. Причем бедная паучья девочка оказалась в совершенно неприглядном виде, разломанная в порыве ярости. Или это Мария Васильевна постаралась? Валерон захватил испорченный механизм, а заодно захватил и все артефактные предметы с кузни, чтобы у меня появилась возможность исправить. Я попросил извлечь паучка, чтобы оценить. Да, там не ремонтировать. Там заново все делать придется. Даже корпус оказался расколот. Самое интересное, что краска не пострадала. То есть в месте удара поверхность была рассечена, но больше нигде ничего не отошло и не облупилось. Даже на бантике, на который удар не попал, и он выглядел как надгробное украшение. Качество краски впечатляло. Ничего, скоро такую будем делать и мы. Мечом рассечено, отметила Наташа. Жалко, она забавная была. Говорила только много и быстро, в отличие от Мити. Митя рассудительный и спокойный, а она быстрая и болтливая. Митю Валерон из себя не извлек, поэтому наш паук свое отношение к уродованию моей работы высказать не мог. Но, насколько я помню, ему не нравилась сама идея создавать второго паука. Все-таки активировали? Значит, придется полностью менять внутреннюю начинку. Мне не надо, чтобы механизм подчинялся княжне Куликовой. Хотя что там от начинки осталось после того, как Мария Васильевна представила на месте безобидной паучонки злобного механизмуса? Мама отложила в подарок императрице, а Машка взбрыкнула, активировала и заявила, что это ее вещь. Ты же для нее делал? «Не совсем. Я делать не хотел. На меня Козырев надавил», — признался я. «Хочешь, изменим под тебя, добавим полезности и заодно и перекрасим? Болтливость, боюсь, останется. Это был бонус завершенного изделия». «Если можно починить, я за это». Она забавная была, хотя Машка кривила губы, мол, не то, что хотела. «А будет то, что ты захочешь. Может, еще чего-нибудь добавим. Едем. И задерживаться здесь опасно. И на дирижабль можем не успеть». Валерон согласно тявкнул. «Прохоров тоже считает, что вам в Дугарске появляться опасно. Говорит, за домом наблюдают. И вообще сказал, чтобы ты гнал отсюда как можно скорее, не задерживался. Погнали отсюда, пока не набежали дружинники». Задерживаться мы не стали. Я вывел снегоход на курс параллельной дороги и рванул в сторону Курменя. Если даже нас заметили в Дугарске, не догонят. Останавливались только один раз, чтобы перекусить и немного размяться, а перед въездом в Курмень решено было снегоход убрать. Валерон поднатужился и нашел внутри себя место для столь габаритного груза. И сразу же выявилась проблема. Внутри помощника оказалось слишком много тяжелых вещей, и теперь он мог перемещаться только очень медленно. Настолько медленно, что за спокойно идущими нами он не успевал ни в материальном виде, ни в бесплотном. Пришлось взять его на руки. «Будет лучше, если его возьму я», — предложила Наташа. «Посчитают его моей собачкой. А мы еще комбинезон наденем». «Хорошая идея», — сказал Валерон голосом умирающего. «Хоть что-то уберу из себя». «Общий вес не изменится», — намекнул я. «Зато изменится баланс веса внутреннего и наружного», — не согласился Валерон. Его одежда переместилась из внутреннего хранилища на Валерона. Двигаться он от этого быстрее не стал, но приобрел необычайно горделивый вид. Дело было к вечеру, поэтому из города сани выезжали, а в город никто не торопился. Пришлось нам идти пешком до самой причальной мачты. Благо мы подъехали с нужной стороны, и идти пришлось не так много. Валерона Наташе я передал, когда мы входили на причальную площадь. Все же он, хоть и не совсем материальный, весит столько, что начинаешь думать, не пора ли ему на диету, поскольку возникает подозрение, что в энергию перерабатывается не все. Что-то откладывается в виде жира. И хорошо так откладывается. Уверенно. Успели мы буквально на пределе. Нужный нам дирижабль отправлялся через 8 минут. Еще чуть-чуть, и пришлось бы оставаться на ночь или выстраивать дорогу через несколько пересадок, что и дольше, и дороже, и геморройней. С собачкой нас пустили без проблем, и даже доплатить не потребовали. Стюарт так вообще изобразил умиление при виде питомца в почти человеческой одежде, только поинтересовался: «Сударь, сможет ли малыш дотерпеть до следующей стоянки? Потому что возможностей удовлетворить свои естественные потребности у собачки не будет долго». «Наш песик очень терпеливый и гадить не будет», — уверил я. «Был бы я котом», — проворчал Валерон. «При столь наглых инсинуациях тапки этого конкретного стюарда оказались бы под угрозой. Но солидный собачий облик обязывает к приличию. Но сейчас я за оскорбление ничего не возьму. В меня даже подстаканник не влезет. А больше здесь ничего ценного нет». Он икнул и злобно уставился на стюарда, как будто именно тот был виноват, что внутреннее валеронного пространства оказалось забито под завязку. «Хороший мальчик, умненький», — сказал тот. «Проходите. Ваши каюты номер 8 и номер 9». К сожалению, двух местных кают в дирижаблях предусмотрено не было, как и кают повышенной комфортности. Возможные неудобства искупались скоростью, хотя я, честно говоря, не понимал, почему нельзя было устроить пару кают размером чуть больше, а брать за них деньги, как за люксовый гостиничный номер. Наверняка нашлись бы желающие. Понты дороже денег. Каюты оказались совершенно одинаковыми, поэтому мы просто разошлись по принципу «девочка налево, мальчики направо». Валерон сразу же плюхнулся на койку и простонал: «Мне нужно срочно от чего-то избавляться. Я даже проверить дирижабль не могу на предмет возможных злоумышлений. И если ты вдруг настроился что-то сливать, то мимо. Еще немного, и снегоход из меня полезет сам. Можно было Митю извлечь, но я опасался, что с ним в дирижабль не пустят, а вытаскивать его сейчас — рисковать, что ссадят за пронос опасного груза». «Не надо нам здесь снегохода», — забеспокоился я. «Потерпи. У отчима его выгрузим. И купель тоже». «Купель?» — слабо возмутился Валерон. «Я категорически не согласен». Он обнял лапами живот, как будто я собирался его вскрывать и извлекать столь дорогую его сердцу вещь. «Наверняка на еще один уровень наберется. Соберу улучшенный вариант. А этот подарим маменьке». Валерон посопел, потом обреченно закатил глаза и сказал: «Ладно. Только сейчас меня не дергать, а то мне что-то совсем нехорошо. Мне нужно полежать. Может, уложится и растянется». Провокационный вопрос, будет ли он есть, я оставил при себе, потому что в таком состоянии моего помощника истошнить может, как снегоходом, так и кузнечным оборудованием. Стенки между каютами тонкие, пропорются на раз-два. Владелец дирижабля разбираться в том, кто повредил его транспортное средство, не станет, сдерет с меня по максимуму. Да и не будет так уж неправ. За Валерона ответственность несу я. Помощник растянулся на койке с мученическим видом, а я решил его не дергать и переместиться пока к Наталье. Проблема в том, что все личные вещи и запасы еды сейчас находились в Валероне и не могли быть извлечены без того, чтобы не спровоцировать извержение всего остального. Хорошо, хоть у меня под комбинезоном было не только исподнее, иначе непонятно было бы, в чем ходить. Эти штаны и рубашка были довольно потрепанными, но лучше уж так, чем сидеть в полураздетом виде, запершись в каюте всю дорогу. Я постучал к Наташе, дождался ответа и вошел. «На моей койке Валерон страдает», — сообщил я. «Предлагаю попить чай и заказать что-то поесть сюда». «А что с ним?» — забеспокоилась она. «Переполнился. Внутри слишком много тяжелого», — пояснил я. «Боится не удержать». На ее лице появился самый настоящий ужас. Видно, тоже представила, что будет, если в каюту внезапно вывалится столько железа. «И что делать?» «Он надеется дотерпеть до Верхырити. Там разгрузим, и больше таких тяжестей в него отправлять не будем. Что-то точно лишнее. Либо снегоход, либо содержимое кузни». «Да уж. Как в нем только помещается столько. До сих пор удивляюсь». «Он растягивает внутреннее пространство постоянными тренировками в купели и поеданием шоколадных конфет. Сначала вмещал намного меньше. Так я посижу у тебя?» «Конечно». Она пододвинулась к окну, уступая часть койки. «Честно говоря, мне немного странно. Я никогда настолько далеко от дома не уезжала». «А в зону? Я тебя, можно сказать, в центре вашей зоны встретил». «Это другое. Там без вариантов. Я знала, что мне необходимо было там быть при появлении реликвии. Только тогда не поняла, почему. Она внезапно жарко покраснела и отвернулась к окну. Я тоже не кстати вспомнил, что мы женаты. «Не жалеешь?» — спросил я. «Могла бы остаться дома, а через пару лет стать завидной невестой в процветающем княжестве». «Ни капельки», — ответила она. «Мне светило только стать приложением к Машке, а я всегда хотела отвечать сама за свою жизнь. И если ты выполнишь свои обещания...» «Наташ, я же сказал, что приложу все силы, чтобы найти нужное сродство. Если они где-то падают, то они у тебя будут». «И не только. Ты и кристаллами щедро делишься. А еще я чувствую себя свободной. Мне иногда кажется, что это сон. Проснусь, а ничего не было». Я ее обнял, притянув к себе. «Все было. А сколько еще всего будет? Только мечтать надо поменьше, а больше делать. Ты свои навыки не мечтами поднимала, а вполне конкретными тренировками. К сожалению, на мне есть одно обязательство, пока с ним не разделаюсь, планировать в долгую нельзя. Что-то конкретное прояснится только летом. Есть вероятность, что ты останешься молодой красивой вдовой». «Нет такой вероятности», — она нахмурилась. «Я ее не вижу». «Это радует», — улыбнулся я. «Сплошные плюсы от супруги-предсказательницы. Можно сказать, появился свет в конце тоннеля». И хотя вероятности, связанные с богами, этот навык видеть не позволял, все равно мне стало немного легче. Появилась уверенность в том, что печать договора, висевшую на мне тяжеленным ярмом, удастся сбросить. Стюарт начал ходить по коридору, предлагая чай. Наташа вздрогнула и отстранилась. Она бы, похоже, еще от меня отодвинулась, но было уже некуда, и без того вплотную к окну сидела. Пришлось отодвигаться мне. Когда Стюарт постучался к нам, я поинтересовался, что он может предложить из еды, а еще нельзя ли здесь купить свежих газет. Было чертовски любопытно, что пишут про Куликовскую зону. Из еды предлагались только бутерброды, а газеты не продавались. Но Стюарт, чуть помявшись, сообщил, что есть вчерашние, оставленные пассажиром, немного мятые и немного жирные. Я выразил желание купить, он сразу выразил желание принести. Так что вскоре на столике каюты стояли не только стаканы с чаем и тарелки с бутербродами, но и лежала пачка газет, действительно вся в жирных пятнах. Жир и мятость нас не испугали, и мы решили просматривать газеты по очереди. Благо, их было 6 штук, конкуренции не было. Правда, у меня было право первого выбора, чем я и воспользовался, взяв сразу газету «Ведомости», как самый солидный источник информации. Просматривал по диагонали, пока не наткнулся на статью про Куликовскую зону. Автор статьи был очень осторожен в прогнозах. Писал, что нужно посмотреть и убедиться, что зона не вернется, и что реликвия действительно восстановилась, и это не мистификация, призванная дать нынешнему князю возможность сохранить свой титул. В заключении статьи было указано, что экспертная комиссия уже выехала, и читателям данного издания совсем скоро будет доступна полная информация о происходящем в княжестве Куликовых. В следующей газете статью писал куда более оптимистичный господин, напророчивший, что это лишь первый случай из череды возвращений остальных княжеств под полный контроль князей. Он писал так, как будто уже побывал в Тверзане, чего я не исключал. Слишком уж образное вышло описание пустого города, ожидающего своих жителей. «Про нас написали», — неожиданно сказала Наташа. «Нехорошо написали». Про нас действительно было написано в одной из статей. В духе, что пока одни борются за освобождение княжества от зоны, другие пользуются ситуацией и склоняют юных невинных девиц к браку. В статье я выглядел опытным ловеласом, и не подумаешь, что я старше супруги всего лишь на год. По тексту я выглядел охотником за приданым, нищим и бесчестным, поймавшим жирную рыбку в мутной воде. От статьи веяло чем-то личным, поэтому у меня сразу возникли сомнения, что этот кусок был написан не на заказ. Сомнениями я сразу поделился с Наташей. «Возможно, это заказ твоих родителей», — предположил я. «Скорее сестры», — возразила она. «Очень похоже, что она была в ярости, когда узнала. А когда Машка злится, она делает глупости. Такая статья — это урон не только репутации твоей, но и Куликовых, потому что не уследили и допустили. Но мы тоже хороши. Должны были подумать об отправке объявления в газету». «Какого объявления?» «О нашем браке, разумеется», — ответила она. «Тогда заткнули бы все слухи. Брак людей нашего уровня обязательно должен освещаться в прессе. нами освещаться, а не так. Она возмущенно потрясла газетой. Казалось, появись этот наглый писака здесь, ему сразу же настучат его писаниной по кумполу. В девушке сейчас говорила обида за меня, а не за себя, пусть ее и показали глупенькой девочкой, пошедшей на поводу у не совсем порядочного человека. «Надеюсь, мне не придется подавать на газету в суд или вызывать типчика, написавшего статью на дуэль», — забеспокоился я. «Предлагаю просто сделать вид, что этой статьи мы не видели, и забыть про это. То, о чем не говорят, очень быстро уходит из людской памяти». «Не в этом случае. Ты не та персона, кто будет находиться постоянно в тени. Нам нужно что-то сделать, чтобы нивелировать последствия». «Это предвидение или желание справедливости?» — на всякий случай уточнил я. «Скорее второе», — признала она. «Мне кажется, что такое спускать нельзя». «Приедем, посоветуемся с отчимом». «Именно с отчимом?» — удивилась она. «К его советам точно стоит прислушаться. А маменька? Она у меня своеобразная. Впрочем, ты сама увидишь. И чтобы уж совсем не пугать Наташу, напрягшуюся при упоминании встречи со свекровью, сказал: она хорошая, но склонна к некоторой театральности». Радости на Наташином лице не появилось, поэтому я добавил: «В любом случае мы жить вместе с ней не будем. У нас должен быть собственный дом. В Верхырите мы надолго не задержимся. Провентилируем возможность для тебя сдать экзамены и получить паспорт уже как моей супруге. К сожалению, все Наташины документы остались в Дугарске, и даже если вспыльчивая сестрица их не уничтожила, то нам вряд ли все вышлют по запросу. Вопрос с документами надо было решать. Думаю, отчим будет в этом заинтересован, потому что мы уедем сразу, как все будет на руках». «Думаешь, получится?» «Уверен. Не сразу, так чуть погодя». Мы дочитали все газеты, доели все бутерброды и допили весь принесенный чай, после чего я ушел к себе. Было уже поздно, и я планировал лечь спать. На моей подушке спал Валерон, свернувшись в трогательный клубочек. И сон его был точно не из легких, так что я перекладывать помощника не стал, лишь чуть сдвинул подушку, накрылся одеялом и ухнул в сон.